Глава 14. На чашах качаются зло и добро. Маленькое, но необходимое отступление. Свободные герцогства. Чего Станислав не ждал, так это, что его остановит в коридоре Жом Рукоцкий. Да с таким видом, словно ему на голову метеорит свалился, и прямиком в темечко. «Жом?» — поинтересовался осторожно врач, раздумывая. «Лечить или пока послушать?» Рукоцкий посмотрел большими глазами и развел руками, показывая, что есть вещи... «Вот есть такие вещи... Вот есть...» «Ваша дама уехала?» «Ида?» «Вчера заходила попрощаться», — кивнул Стас. «Да, заходила. Под ручку с Константином. Пришла, поцеловала в щеку, словно брата. Улыбнулась, поблагодарила. И за науку, и за помощь, и за все остальное». Стас отпускал ее с грустью. «Чудесная девушка все же. Просто он-то для семьи не создан, вот и все дела». И правильно он сделал в свое время. Симпатичных медсестричек на его век хватит. «Понятно. Жаль, ко мне не зашла». «А что случилось-то?» «Да почти ничего». Жом Рукоцкий развел руками и протянул Станиславу письмо. Почерк Иды. «Дорогой мой друг, когда Жом Рукоцкий передаст вам это письмо, меня уже не будет в герцогствах. Так и лучше. Я считаю, что вы заслуживаете более серьезной благодарности, чем простое спасибо. Жом Рукоцкий — прекрасный администратор, а вы замечательный врач. Советую и впредь не разбивать этот тандем. Всего вам самого лучшего, Станислав. Будьте счастливы. Ида». «Не понял. А ты вот это просмотри». Рукоцкий впихнул Стасу в руки несколько бумаг и отошел в сторонку. Стас послушно принялся проглядывать. «Купчие. Бумаги на банковский счет. Еще кое-что. Владельцем вот этой конкретной клиники теперь числились он и Жом Рукоцкий. Вдвоем. А на счете в банке была более чем приличная сумма. Даже если они будут принимать больных исключительно бесплатно, этого на 100 лет вперед хватит». «Не понял», — повторно помотал головой Станислав. «А чего тут непонятного? Клиника наша, мы совладельцы. Но как? Кто?» Тадеуш покачал головой, а потом разъяснил Стасу, словно маленькому. «Ты бумаги-то читал, доктор?» «Да». «А на подпись внимание обратил?» «Ну, Зинаида Петровна Воронова». «Понятно, не сообразил», — подвел итог Рукоцкий. «Чудушка безмозглая, медицинская. На троне Русины с недавних пор сидит Анна Петровна Воронова. А вот портрет. И Анны, и ее семьи. Никого не узнаешь? Конечно, газеты — это так. Это гадость жуткая. Но узнать Иду все равно было можно. Только там она совсем молоденькая и со светлыми волосами». «Это...» Заела Станислава. «Это Зинаида Петровна Воронова, великая княжна Русины», — кивнул Жом Рукоцкий. «И она у тебя чуть не год под началом работала». Стас как стоял, так и сел посреди коридора. И сидел, пока его поднимали, тащили, ругались, дубовиком отпаивали. «Великая княжна. Вот, Вот как такое бывает-то? Как в это поверить? Молча. Как оказалось, в жизни бывает и не такое. Ажум Рукоцкий тащил его и думал, что дома две дочери подрастают. А ведь когда клиника в одних руках, оно куда как лучше. И мужчина-доктор неплохой. Такой в семье пригодится. А что симпатичных девушек любит, то их не любит. Сыграть в свой карман он не решится. Не так уж и далеко Русина, чтобы Станислав правды не нашел. А вот прибрать его в свою семью — это можно. Это нужно. И надо же, как бывает во времена перемен. Забегая вперед, Иду он больше никогда не видел. Нечего ей было делать в герцогствах. А вот деньги иногда на счет клиники приходили. Станислав тоже Иду больше никогда не видел. И в Русину не ездил. Женился, завел детей. Вроде бы даже был счастлив. А что уж там у человека в душе? Душа по другому ведомству. Из бухгалтерии не согласуется. Лионес. Она выиграла. Глаза у ее величества Элоизы были пустые и тоскливые. И у ее сына тоже. Она выиграла, тихо повторил Корхин. Короновалась, села на трон, вышла замуж, перечислила ее величество. И не удержалась, сорвалась. «Сука!» «Матушка!» Корхин был образцом почтительного сына, чему весьма способствовали переломы. «Может, не стоит так-то?» Дама сверкнула глазами. «Стоит, не стоит. Ты не понимаешь?» Корхин понимал. Интрига была построена великолепно. Если бы все удалось... Если бы Русина действительно попала в руки освобожденцев, они бы на долгие года получили свободу рук на континенте. Развлекайся, не хочу. Опять же, от Русины можно было оторвать вкусные кусочки. Освобожденцам много времени потребовалось бы, чтобы освоиться, чтобы набрать авторитет. А сейчас что? Анна села на трон. И бразды правления она из рук не выпустит. Не стоит даже сомневаться. Все сделает. Чего не умеет, тому научится. А еще в глазах всего мира ее династия. Михеевы, Вороновы. Да и плевать, она могла любую фамилию взять, главное, что династия не прерывается. Как была, так и осталась. А что там было внутри Русины? Кому какая разница? В доме у аристократа может происходить все, что желается аристократу. И никто не вправе туда заглядывать. Так-то? Деньги придется вернуть. Русину придется поддерживать. Натравить на нее Борхум или Челиан. Лучше пока об этом не думать. И вообще, дышать через раз. Потому как Дрейл прислал паническое письмо. Все Анна знает. И в Элрае у нее под надежной охраной. А о дружбе с Лионесом, которую так практиковал Петр, доверяя приятелям все вплоть до самой жизни, теперь и мечтать не стоит. Не убьют — уже спасибо. Вот как тут не яриться? Как тут не рвать на клочья батистовый платочек? Когда девчонка, сопля, дрянь мелкая и задрала на клочья все планы. Любимые, выстраданные, годами выношенные. «Что мы можем сделать?» Элоиза качнула головой. «Пока ничего». «Пока?» — уловил его высочество. «Да». «Пока да». «Матушка». А потом... Элоиза сверкнула глазами. А потом, дорогой сынок, будет потом. Через год-два не спеша попробуем поиграть. Многие откровения прокисают со временем, иные дорожки закрываются, да и люди смертны». «Матушка, стоит ли?» «Стоит, сынок, стоит. А благословение Хеллы?» «Не повод спускать все с рук мелкой дряни», — отрезала Элоиза. Орхин качнул головой, но вслух ничего не сказал. «Понятно же, матушка закусила у дела. Теперь ее не остановить. А вот он бы пока не стал ни во что ввязываться. Понаблюдал бы, может, аккуратно урвал свое от Борхума. Может, еще чего». Переломы болели. И кашель все еще мучил. И... да хоть чего у Хеллы получилось. До него дошло. «Да. Год-два», — повторило ее величество. И уставилась в окно. Она еще не знала, что не проживет этих 2 лет. Что сгорит от неведомой болезни. Что Корхин, глядя на агонию маменьки, положит под сукно все ее планы и заречется злоумышлять против Анны Первой. И будет прав. Хелла отняла у Анны и Яны возможность убивать словом, но оставила свое благословение. А оно именно так и работало, заворачивая все зло, направленное на девушек. Элоиза ненавидела и погибла. Орхин был умнее и остался жив. Но с Русиной впредь не связывался. И детям закажет, а те — внукам. Может, пройдет 100 лет, может, 150. Леонес еще себя покажет, ведь людскую алчность не переломить ничем. Но не в этом поколении. Определенно, не в следующие полвека. Яна не будет знать об этих причинах, но результат ее вполне устроит. Яна. Русина. «Жёванные мухоморы! Нет, ну жёванные мухоморы!» Тигр, которому донесли секретари, влетел в кабинет к супруге и остановился на пороге. Яна хохотала. Буквально корчилась на столе, не обращая внимания ни на разлетевшиеся документы, ни на упавшую чернильницу, ни на... даже на свою беременность, которая стала уже заметна. «Яна?» Жена подняла на него совершенно шальные глаза, потом подхватила со стола какой-то лист бумаги и протянула мужу. И принялась хохотать дальше. «Ох, не могу!» Тигр, которому, наверное, и до старости не избыть этого прозвища, перехватил лист, вчитался и тоже принялся хохотать. Вытащил из-за стола жену, перетянул к себе на колени, и смеялись они долго. Сидя на полу, чтобы с комфортом. Секретарь заглянул, понял, что это не психоз, это новости — и исчез. Мало ли что могло рассмешить императорскую чету. Да что угодно, если так посмотреть. А если посмотреть на лист бумаги... Доктор Ромарио, а точнее активно сотрудничающий с ним Жум Меншиков, извещал Ее Величество о новом пациенте. Пациентке. Клиника, в которой применялись препараты на основе медведки, активно работала. И процент излечения у нее был высок. Яна, кстати говоря, нашла время, передала медикам все известные сведения по антибиотикам, а заодно по стрептоциду, который всяко было легче получить, чем пенициллин. Примечание. Белый стрептоцид, сульфаниламид — синтезировал впервые еще в 1908 году Пауль Гельмо. Конец примечания. Работы велись и испытания, а людям с кровохарканьем, в общем-то, частенько было и все равно, чем их кормят. Лишь бы помогло. И помогало. Вот в эту клинику и обратилась Жама Голубица с просьбой принять ее на излечение. Жом-тигр был счастлив. В свое время дама сбежала от его людей, да так ловко, что найти не было никаких шансов. А найти хотелось. Зачем? Да уж не о старых добрых временах побеседовать. Вы знаете, сколько денег пламенный выгреб на заграничные счета? Вы не знаете. Охватило бы там Русине на 3 года. Еще бы и на какой-нибудь Лионес осталось. Так что супруги отсмеялись и переглянулись. «Что делать будем?» — поинтересовалась Яна. «Лечить?» — утвердил Жом-тигр. «Лечить, а заодно допрашивать. Деньги Русины должны принадлежать Русине. Опять же, мы еще не избавились от угрозы голода». Яна задумчиво кивнула. «Да, сильно помогли закупки, устроенные и Тигром, и Меньшиковым, но кто его знает, что там в следующем году будет? Русина сейчас словно выздоравливающий от тяжелой болезни человек, и ей требуется усиленное питание и покой. А это деньги, деньги и еще раз деньги. Только в масштабе страны. А если вылечим? Ну и что? Пусть живет. Я ей даже пенсию назначу», — махнул рукой тигр. «К делам мужа она не причастна. Карать не за что. Саму чуть не убили. Жаль. К делу ее не приставить». «Почему же? Есть у меня одна идея». Идею Яна выслушала со всем вниманием. А спустя несколько недель Жама Голубица, которую усиленно лечил доктор Ромарио и, кстати, добивался определенных успехов, увидела на пороге своих комнат Жома Урагана. С душевной улыбкой. И предложением. Нет, не руки и сердца. Жаме оставят жизнь, оставят часть денег и даже разрешат въезд в Русину. Но взамен... полная откровенность. А именно, пишите дама мемуары о жизни Жома Пламенного и о своей тоже. Когда-нибудь их издадут. Вот такие, настоящие, без купюр. А до той поры все равно читать будут, только ограниченный круг людей. Нельзя строить будущее, не зная прошлого. И только так. Стоит ли говорить, что Жама согласилась? А в Русине Яна перевела дух. Можно еще пару лет поддерживать щадящий налоговый режим. Можно закупить еще продовольствие. Можно помочь тем, кого война лишила и крова, и близких. Можно. Жить и работать. А остальное приложится. А в плане личной мести — Яна попросила предъявить Жаме медведку и объяснить, чем именно ее лечат, но недооценила голубицу. Чтобы вылечиться от кровохарканья, она бы медведку и живьем слопала. По кусочку. Кремень женщина. Жаль, служить не будет. Ну и не померла без пользы, а это приятно. Жизнь продолжалась.